17. Глубокие подземные заплывы. Первое, на что наткнулся Панин, было большущей повестью. Он не читал ее подробно, лишь просмотрел. То, что она не имеет отношения к его поискам, он уловил сразу. В ней говорилось о том, что подлые империалисты и милитаристы изобрели очередное оружейное чудо. На этот раз оно включало в себя подземную лодку, которая могла сама собой быстро вкапываться в грунт почти до глубины мантии и оттуда совершать далекие трансконтинентальные рейсы. В багажник у нее, как водится, полоумные агрессоры поместили подземную мину-сюрприз для Москвы и ее окрестностей. Недалекие умами супостаты, конечно, не предполагали, что наши доблестные мирные граждане, объединив усилия с мудрыми учеными-созидателями, давно изобрели подобные землелодки. И теперь смело рассекают на них кору планеты в поисках скелетов динозавров, а также алмазов и янтарных комнат. В процессе своего неспешного подкопа под столицу коммунизма бесчувственные буржуи дискутируют о преимуществах свободного мира. Из их жалких разговоров сразу становится ясна их звериная сущность и закольцованный интеллект. Завершилось все, как водится, хорошо для мирных тружеников, спокойно спящих в светлых, открытых солнцу домах на поверхности счастливой страны. А вот мерзкие бомбовозчики едва не загнулись. Конечно, их подвела хваленая западная наука. Отказал стартер, а может, еще какая-то важная запчасть. И, разумеется, на борту не выявилось ни одного грамотного специалиста-техника, что сразу с головой разоблачило преступно-халатное отношение эксплуататорских классов к образованию и просвещению. Так бы и померли неудачливые террористы от голода, потому как, ко всему прочему, не оказалось на земле лодки достаточных запасов апельсинового сока и сухого пайка. Но тут в борт их внезапно постучали. Да, это были славные землепроходцы славянского происхождения. Они просто нечаянно плыли поблизости, роя очередную ветку метро до Хабаровска. И тут услышали разлагающие вредные споры пленников западной технологии. И, конечно, не могли не вмешаться. О, как были посрамлены буржуазные мыслители, когда помощь им оказали презираемые ими нации. Да, подумал Панин. Литературная премия за столь изысканный сюжет гарантирована. Однако он отвлекся, а нужно было искать что-нибудь о других измерениях. 18. А крысы бегут. Товарищ Сталин, служащие германского посольства в Москве, разумеется, под видом отпуска, массово покидают нашу страну. Кроме того, из посольства вывозятся наличные ценности и документация, расположенные при посольстве печи для сжигания мусора, точнее секретной литературы, пускают дым днем и ночью без перерыва. О чем это говорит, товарищ Голиков? С учетом других, ранее доложенных вам фактов, это может свидетельствовать о готовящемся на нашу страну нападении или же... Можно ли говорить далее, товарищ Сталин? Правильно, не нужно. Товарищ Голиков, вы хотели сказать, что наш партнер, с которым заключен пакт о ненападении, раскрыл наши планы? Именно так, товарищ Сталин. Что у вас еще? Пока все, товарищ Сталин. До свидания, товарищ генерал-лейтенант. До свидания, товарищ Сталин. И ровно через минуту. Соедините со мной главнокомандующего флотом. Доброе утро, товарищ Сталин. Слушаю вас. Здравствуйте, товарищ Кузнецов. Как идут приготовления? С воодушевлением и с перевыполнением плана, товарищ Сталин. А как доблестному флоту помогает наша славная промышленность? Наркоматы делают все возможное и невозможное для снабжения флота Балтийского и Северных морей. Вот как раз касательно Балтийского флота я и хотел кое-что уточнить. Слушаю, товарищ Сталин. В ближайшие часы из порта Ленинграда выйдет пассажирский пароход с членами посольства Германии. До начала нашего плана осталось 2 суток. Успеет ли за это время данный пароход достигнуть немецких портов? Думаю, нет, товарищ Сталин. Не успеет, если, конечно, не брать в расчет Восточную Пруссию. Правильно. Не стоит, товарищ Кузнецов. Для Пруссии у нас имеются КВ-2. И все же считаю, крыс, которые бегут с корабля, не нужно сильно беречь. Понял вас, товарищ Сталин. Тем не менее, необходимо учесть, подводные лодки будут у нас очень загружены работой. Как ваше мнение насчет использования крейсера «Киров»? Тем более, что экипажу не следует отказывать в возможности попрактиковаться в стрельбе по крупной надводной цели. Не есть ли применение одного из наших лучших кораблей, в данном случае излишество, не соответствующее моменту? А, товарищ Кузнецов? Вы правы, товарищ Сталин. Пушка по воробьям не наш метод. Да и лишнее заблаговременное движение большой боевой единицы может насторожить тех, кого не надо. Для задания хватит торпедных катеров, понравившейся вам марки Д-3. Правильно учитывайте партийную критику, товарищ Кузнецов. Торпедных катеров у нас, как помнится, 310 штук, верно, товарищ Сталин? И отвлечение 2-4 для специального задания не ослабит правый фланг сухопутных армий. Так, товарищ Кузнецов? Конечно, товарищ Сталин.